Глава 15. Оксана. Глеб долго сомневался, прежде чем подписать разрешение на выезд ребенка, а потом все же отпустил. Он достаточно хорошо меня знает, чтобы понять, что я не способна на побег с сыном, тем более, когда мне ничего не угрожает. Я скорее бежала от себя и своих мыслей. Мы улетели далеко-далеко, туда, где белоснежный песок и голубая вода. Туда, где ласковый бриз ласкает тело по вечерам, а небо радует красивейшими закатами. Туда, где дышится намного легче и забывается все плохое. Прекрасное место, чтобы обнулиться. Я очень спокойный человек, но первые дни после перелета меня до головной боли одолевали десятки эмоций. Гнев, злость, обида, горечь, тоска. Много всего. Днем я изображала для сына счастливую мать, а по ночам металась по комнате и не могла найти себе места. А потом прибегла к методу Назара, открыла ноутбук и нашла в соцсети Стефанию. И посыпались десятки ее фотографий. Она счастливая и беременная, одна, и с Глебом, и даже с моим сыном. У них своя маленькая жизнь, свой отдельный мир, которого в нашей с Глебом семье никогда не было. Как бы я ни хотела этого, мы все равно существовали как отдельные личности. У него всегда была своя отдельная жизнь, а у меня только звание матери и жены, не более. Я долго рассматривала фотографии и подписи к ним, пила вино и листала их по кругу, пока меня не начало тошнить от их счастья. Глеб никогда так на меня не смотрел. Никогда так не прикасался и не любил. Может, уважал, ценил как мать ребенка, но никаких глубоких, искренних чувств не испытывал. Это я строила замки из песка, а теперь поражаюсь, как быстро они рухнули. Сама придумала, сама сокрушаюсь, и плохо только мне. Я больше не плакала и не истерила. Назар был прав. Я выплеснула эти эмоции. Внутри еще оставались смешанные остаточные чувства, но я пыталась их гнать. Где-то через неделю я полностью их отпустила и потекла по течению, наслаждаясь отдыхом. Жила здесь и сейчас. И все было хорошо. Мне давно не было так спокойно и умиротворенно. Только пазл все-таки не складывался, чего-то не хватало, какой-то важной и значимой части. Вернулись мы с сыном через месяц, загоревшие, отдохнувшие, с новыми силами на жизнь. Димка соскучился по отцу, и Глеб приехал за ним. Так вышло, что сын занимался с репетитором, и я предложила Глебу кофе. Вот так просто и даже спокойно заглянула ему в глаза, и ничего внутри не оборвалось. Он сел за стойку, как делал это раньше за завтраками, и осмотрел кухню. Да, с того момента ничего не изменилось. «Твои вкусы не поменялись? Черный без сахара?» Спрашиваю, а он просто кивает, как всегда дергая ворот рубашки. Раньше мне так нравилась эта его привычка. «У меня родилась дочь», — сообщает он. А я на мгновение застываю, а потом опять заглядываю ему в глаза и вижу там безграничное счастье. И он делится этим со мной. Я уверена, что он будет хорошим отцом, потому что Глеб обожает Димку. Поздравляю, как назвали? Спрашиваю, словно мы приятели, а сама, прислушиваясь к себе, улавливаю эмоции. Нет, мне не больно. Нет, я не злюсь. Жизнь продолжается. Я не чувствую себя целой, но Глеб здесь уже ни при чем. Полина. С каким-то трепетом сообщает он. Красивое имя. Подаю ему чашку кофе и сажусь напротив. Не знаю, что еще сказать, просто молчу. Хорошо от того, что я не бьюсь в истерике и даже немного рада появлению ребенка. Как отдохнули? Хорошо. Как ты? Тоже хорошо. Отвечаю я, покручивая чашку. «Я могу чем-нибудь тебе помочь?» Отрицательно качаю головой. Друзьями мы никогда не будем, но можем общаться нормально. У нас общий сын, и как ни крути, мы связаны навсегда. У тебя точно все хорошо? Боли больше нет, если ты об этом. Но есть сожаление. О чем ты сожалеешь? Не понимает он. О несбывшихся мечтах. Когда-то я мечтала о любви, и так случилось. Я не упрекаю, просто констатирую факт. Хотя это в какой-то мере упрек. Я потеряла с ним значительную часть жизни. Прости. Раньше в моей голове была модель другой жизни. Впервые слышу от него такие искренние извинения. Потерянные годы мне это, конечно, не вернет, но на душе становится теплее. Не успеваю ничего ответить, потому что в комнату вбегает сын. Глеб забрал Димку знакомиться с сестренкой, а я вновь брожу по большому дому и думаю, на кой черт он мне нужен? Продать его вместе с прошлым, с воспоминаниями и начать все с чистого листа. Иду в кухню, вновь наливаю воду в чайник и рассматриваю в ноутбуке проекты. Я, в конце концов, по образованию дизайнер-проектировщик. Мне нравится то, что я делаю, и сейчас я хочу освежить память и занять себя работой. Где-то через час меня отвлекает телефонный звонок, и я отвечаю, не глядя. «Привет!» В трубке слышится звонкий женский голос. «Добрый день, с кем я разговариваю?» «Это Мария, мы обменивались телефонами, и ты сама разрешила звонить в любое время?» Уже тише и не так весело отвечает девушка. «Мария, да, конечно, просто не узнала тебя. Это Нижняя и жена Станислава, друга Назара, и у меня внутри все сжимается, а сердце начинает колотиться, как ненормальное. Очень рада тебя слышать». «И я», — усмехается девушка. «Боже, в ней столько жизни, энергии, и все это ей дает Станислав». Закрываю глаза, понимая, что очень скучаю по Назару. «Слушай, я тут нарисовала картину для вас и хотела бы передать ее тебе». «Для нас?» «Ну, для тебя и мастера». «А вы не вместе?» «Нет, не знаю. Тоже теряюсь. И понимаю, что я не просто по нему скучаю, а тоскую. Я хочу его увидеть, вдохнуть неповторимый запах, почувствовать его руки и услышать голос, от которого разбегаются мурашки. Где ты, мой мастер? Забери меня себе. Прости, вы так гармонировали, и я думала... Мария, перебиваю я ее. Я хочу с ним встретиться, но не хочу, чтобы он знал. Ты не знаешь, Назар будет сегодня в клубе? «Сегодня пятница. По пятницам у него всегда мастер-класс. Мы сегодня не идем, у Станислава другие планы. Как мне попасть в клуб?» «Ну, это не кафе, просто так тебя не пропустят. Позвони мастеру, думаю, он будет рад тебя видеть». «Мария, я хочу сделать сюрприз, и не хочу, чтобы он знал». «Ты знаешь, что верхние не любят сюрпризов?» — усмехается Мария. «Можно отхватить наказание». «Может, я хочу наказание?» Шепчу, а у самой тела сводит от предвкушения. Я хочу вновь отдаться своему мастеру, потому что только с ним чувствую себя настоящей женщиной. «А, ну раз сама хочешь», — хитро произносит Мария, — «тогда приезжай ко мне в студию. У меня есть пропуск. Сейчас сообщением скину адрес. И поторопись, пока не приехал Станислав, а то наказание выхвачу я». «Хорошо, спасибо, Мария». Скидываю звонок, бегу к гаражу за машиной, даже не переодеваясь. Сердце колотится, как в юности перед первым свиданием. Такое забытое, будоражащее чувство. Пока еду к Мари, постоянно прокручиваю в голове нашу неделю, его дом и даже чертову страшную собаку, по которой я тоже скучаю. Мне кажется, что даже при первых встречах с Глебом я так не волновалась, как сейчас. Мое место у ног мастера. Потому что я знаю, что так мне будет комфортно. Я буду чувствовать себя защищенной и любимой. А главное, я буду настоящей и открытой. Он говорил, сожалеет, что не забрал меня раньше, и сейчас я тоже об этом сожалею. Глеб в моей голове вдруг стал занимать совсем незначительное место. Только как прошлое и отец моего ребенка. Всю мою пустоту вдруг наполнил Назар. Он не просто в голове, он внутри меня. Я часть этого мужчины. Я забрала пропуск у Мари, клятвенно пообещав не говорить Назару, как попала в клуб. Купила себе самый сексуальный прозрачный боди и чулки, минимум косметики, немного любимых духов, туфли на шпильке и волосы в высокий хвост. В таком виде, накинув сверху платье с запахом, я подъехала к воротам клуба. Сердце уже не просто учащенно бьется, оно отбивает грудную клетку. Выхожу из машины, подхожу к воротам, а у самой ладошки потеют. Страшно, что меня не пропустят, но больше сердце сжимается от предвкушения встречи с Назаром.